Да. Чем ты намерен заняться после колледжа? Пока не знаю, там видно будет. Я бы посоветовал тебе стать юристом, сказал Бойлен. Америка — страна юристов, и год от года потребность в них растет. По-моему, твоя сестра говорила мне, что ты капитан команды в школьном дискуссионном клубе. Это так? Так. Упоминание о сестре насторожило его. Мы с тобой могли бы как-нибудь съездить в Нью-Йорк и навестить твою сестру. Они вышли из оружейной. Я прикажу Перкинсу отыскать на этой неделе учебный стенд и купить несколько голубей. Когда все будет готово, я тебе позвоню. У нас нет телефона. Ах, да. Помню, я как-то раз пытался найти его в телефонной книге и не нашел. В таком случае напишу. Кажется, я помню твой адрес. Он задумчиво скользнул взглядом по ступенькам мраморной лестницы. Там наверху ничего интересного. Гостиная моей матери и спальни. Большинство комнат закрыто. Если ты не возражаешь, я на минутку поднимусь переодеться к ужину. Чувствую себя как дома. И он стал подниматься на второй этаж, который не мог представлять никакого интереса для его молодого гостя, разве что тому было любопытно увидеть кровать, на которой его сестра потеряла невинность. Рудольф вернулся в гостиную и наблюдал, как Перкинс накрывает к ужину стол у камина. «Я позвонил насчет сапог, сэр», — сказал Перкинс. «Их починят к среде». «Спасибо, мистер Перкинс. Рад быть вам полезным, сэр». «Сэр, и два раза подряд». Рудольф потягивал виски, чувствуя, что алкоголь уже действует на него. «Может быть, в один прекрасный день он вернется сюда и купит этот дом вместе с Перкинсом и всем остальным. В конце концов, он живет в Америке». Вошел Бойлен. Он всего лишь сменил замшевую куртку на вельветовый пиджак. «Я уж не стал принимать ванну, чтобы не заставлять себя ждать. Надеюсь, ты меня извинишь», — сказал он, подходя к бару. От Бойлена пахло каким-то одеколоном. «В столовой было бы холодно», — заметил он, глядя на стол перед камином. «Когда-то там ужинал президент Тафт. Стол был накрыт на 60 персон, все высокопоставленные лица». Он подошел к роялю, сел на табурет, поставил стакан рядом с собой и взял несколько аккордов. «Ты случайно не играешь на скрипке?» «Нет». «Ни на чем, кроме трубы?» «В общем-то, нет. Могу, конечно, что-нибудь подобрать на рояле. Обидно. Мы могли бы разучить с тобой какие-нибудь дуэты. К сожалению, я ни разу не слышал о дуэтах для фортепиано и трубы». Бойлен начал играть. Рудольфу пришлось признать, что играет он хорошо. «Узнаешь, что это такое?» «Нет». «Шопен, ноктюрн, ре бемоль мажор». В комнату вошел Перкинс. «Ужин подан, сэр». Рудольф пожалел, что остался. У него было ощущение, что Бойлен пытается заманить его в ловушку. Сложный он, этот Бойлен. И тебе Шопен, и болотные спаги, и виски, и философия, и оружейны, и сожженный крест, и отравленная собака. Рудольф чувствовал, что не подготовлен ко всему этому, и с Бойленом ему не справиться. Теперь он понимал, почему Гретхен решила, что ей необходимо бежать от этого человека. Бойлен перестал играть, встал, вежливо взял Рудольфа за локоть и повел к столу. Перкинс наполнил бокалы белым вином. В центре стола, в глубоком медном блюде, лежала отварная форель в каком-то соусе. Рудольф был разочарован. Он предпочитал форель жареную. Они сели друг против друга. Перед каждым три разных бокала и целый набор ножей и вилок. Перкинс переложил форель на серебряное блюдо с отварным молодым картофелем и, подойдя к Рудольфу, остановился сбоку. Рудольф осторожно взял с блюда кусок форели и пару картофелин. Он растерялся от обилия столового серебра, но старался не выказывать своего замешательства. Некоторое время они ели молча. Рудольф внимательно следил, как Бойлен действует ножом и вилкой. Меткий стрелок. Прекрасные манеры. «Она уже нашла работу?» — спросил Бойлен, словно они не прерывали начатый разговор. «Она говорила мне, что хочет стать актрисой». «Не знаю, я давно не получал от нее писем», — соврал Рудольф, не желая делиться с Бойленом своими сведениями. «Ты считаешь, она может иметь успех?» — продолжал Бойлен. «По-твоему, у нее есть талант?» «Думаю, что да. Что-то в ней есть. Когда в школе она выходила на сцену, все сразу прекращали кашлять». Бойлен рассмеялся. И Рудольф сообразил, что сказал это по-детски. «Я хочу сказать, чувствовал, что зрители начинали смотреть только на нее, следить за ней, не так, как с другими актерами. Наверное, это и есть талант». «Согласен», — Бойлан утвердительно кивнул. «Она необыкновенно красивая девушка». «Но ты, как брат, вероятно, не сознавал этого». «Почему же?» «Сознавал. Правда?» — безразличным тоном сказал Бойлан. Казалось, он уже утратил интерес к разговору. Махнув Перкинсу, чтобы тот убрал грязные тарелки, он встал, подошел к большой радиоле и поставил второй фортепианный концерт Брамса. Музыка звучала так громко, что диссертан ели в полном молчании. Ужин кончился. Бойлан налил себе рюмку коньяку и поставил пластинку с какой-то симфонией. Рудольф устал после целого дня рыбалки. От двух бокалов вина в глазах у него зарябило, и он чувствовал, что его клонит ко сну. Бойлан держался вежливо, но отчужденно. Рудольф догадывался, что он разочаровал Бойлана, ничего не рассказав про Гретхен. Погрузившись в кресло, прикрыв глаза и потягивая коньяк, Бойлан весь ушел в музыку. С таким же успехом он мог бы сидеть один или с своим ирландским волкодавом. «Может, он собирается предложить мне должность своей собаки?» — обиженно подумал Рудольф. На пластинке была царапина, и когда послышалось щелканье, Бойлан раздраженно поморщился, встал и выключил радиолу. «Ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой сейчас?» «Да, пожалуйста», — вставая с облегчением, — сказал Рудольф. Бойлан взглянул на его ноги. «Но ты же не можешь так идти. А сапоги у тебя наверняка еще сырые. Подожди, я что-нибудь тебе найду». Он вышел из гостиной и поднялся по лестнице. Вскоре он вернулся, неся в руках небольшую дорожную сумку и пару темно-бордовых мокасин. «Примерь», — предложил он. Мокасины были старые, но идеально вычищены. С кожаной бахромой, подошва толстая. Рудольфу они пришлись точно по ноге. «Через два дня я завезу их», — пообещал он. «Можешь не беспокоиться», — ответил Бойлан. «Им 100 лет, я их давно не ношу». Удочка, корзинка и сачок уже лежали на заднем сиденье Бьюика, а на полу стояли мокрые сапоги Рудольфа. Бойлан небрежно бросил сумку рядом с рыболовным снаряжением, сел в машину и включил радио. Плели звуки джаза. Всю дорогу до Вандерхоф-стрит они молчали. «Ну, вот мы и приехали», — сказал Бойлан, остановив машину перед булочной. «Спасибо большое за все», — поблагодарил Рудольф. «Это тебе спасибо», — ответил Бойлан. «Я получил истинное удовольствие». Когда Рудольф взялся за ручку дверцы, собираясь выйти, Бойлан дотронулся до его локтя. «Извини, я могу просить тебя об одном одолжении?» «Конечно». «В этой сумке», — Бойлан кивнул через плечо на заднее сиденье, — «кое-что для твоей сестры. Мне бы очень хотелось, чтобы она это получила. Не мог бы ты как-нибудь передать ей сумку?» «Откровенно говоря, я не знаю, когда ее увижу, но при первой же возможности обязательно выполню вашу просьбу», — пообещал Рудольф. «Очень любезно с твоей стороны».